Витька полез в карман, достал нож. Зина раскрыла его и долго смотрела на матово поблескивающее лезвие. «Значит, не ты?» «Заладила!» Витька вырвал нож, сунул в карман. «Все?» «Все!» — кивнула она. «Иди!» «Но ударил его ты!» «Я чувствую, что ты!» «Ненавижу тебя, мелкого и трусливого гада!» «Пошел прочь!» «Навсегда уходи, слышишь?» «Слышу!» — Витька повернулся. «Еще раз, другой, встретимся. А там, как в песне, проходит жизнь, как яркий сон». И ушел. Спустя несколько часов к наземному вестибюлю станции «Ленинские горы» подъехало такси. Миронов вышел из машины, скрылся в дверях метро. Пашутин уже ждал около разменных автоматов и читал газеты. Они вместе ступили на эскалатор. Время было позднее, пассажиры торопливо сбегали вниз. Скоро должен был уйти последний поезд. «Они готовятся». Пашутин сошел на ступеньку вниз и повернулся лицом к Миронову. «Это хорошо, что вы сказали «они».» «Почему?» — удивился Пашутин. «Отделяете себя от них. Это хорошо». «Подробности?» «Будут брать платину», — внушительно сказал Пашутин. «Завтра всю платину, 100 кило порошка, отправляют на смежное предприятие. Повезет Бородаев и не довезет до места». «Ясно. Кому они собираются сбыть металл?» «Не выяснил». Пашутин виновато развел руками. «Скрывают. Осторожны очень». «Вы уверены, что платина — конечная цель?» Миронов внимательно посмотрел на Пашутина. «Уверен», — вздохнул Пашутин. «Платина. А золото?» — осторожно спросил Миронов. «Честно сказать, логики нет. Возились с Володиным, готовились, а теперь в сторону. 50 килограммов золота. Не шутка?» «Все просто». Пашутин смотрел Миронову прямо в глаза. «У Бородаева ничего не вышло с Витькой, в том смысле, что Витька с Зинкой окончательно расплевались. И сколько Бородаев не мерил голяк. Раньше ведь как рассчитывали? Витька Зинку обработает, она все и сделает, не вышло. Значит, Володина по боку. Выходит так». За зеркальными стеклами галереи переливались мириады огней. Вот они скрылись за кронами нескучного, стало темнее. «Спасибо. Поезжайте домой», — отпустил Пашутина Миронов. «Если что, звоните». «Есть». Пашутин обладал определенным контрмилицейским опытом. Он понимал, что за ним могут следить. Знал, что любой его разговор могут прослушать и записать на пленку. Он был предельно осторожен. Но в том-то и дело, что никакой, даже самый изощренный преступник не в состоянии всего увидеть и обо всем узнать, даже если он осведомлен о возможности милиции, готов к встрече с ней. Под грохот колес Пашутин задремал и не заметил, что еще с перрона его ведут сотрудники специальной службы уголовного розыска. Кстати, они вели его с того самого дня, как он предложил свою помощь Миронову. Вели не потому, что Николай Федорович и его сотрудники всем не верили. Просто слишком большая ставка была на кону, чтобы можно было вот так запросто довериться первому встречному. И Пашутина проверяли. Однако эта проверка ничего компрометирующего не дала. Вот и на этот раз Николай Федорович выслушал доклад старшего бригады, положил трубку и сказал Миронову: «Лег спать твой Пашутин. Агнец, да и только». Николай Федорович в упор посмотрел на Миронова. «Ты ему веришь?» «Я верю фактам». «Какие у нас основания ставить Пашутина под сомнение?» «Давайте подумаем все вместе», — Николай Федорович обвел глазами своих помощников. «Давайте взвесим все. Все за и против». «Высказывайтесь, капитан». Он взглянул на внука. «Пашутин — инициативник. Предложил свои услуги сам», — сказал Генка. «Считаю, что это в порядке вещей. Человеку обрыдло преступное прошлое, преступное настоящее, и он искренне хочет подвести черту. Объективная проверка его не скомпрометировала, Давайте будем верить фактам. Я считаю, что товарищ Миронов прав.